Братья, я прочту один стих из Писания, вернее, не стих, а отрывок. 77-й Псалом, с 3-го стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силы Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил уставы Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Братья, цель этого общения я хочу выразить короткой фразой «чтобы знал грядущий род». Сегодня мы будем держаться темы «Помни путь», о жизни и пути нашего братства. Можно будет задавать вопросы, чтобы общение прошло в полноте, чтобы путь, принципы, жизнь, служение нашего братства понятны были для каждого, и чтобы вдохновленные силой Духа Святого мы старались продолжать путь, по которому идем. Пускай нас Господь благословит, помолимся. Боже наш Небесный Отец, мы Тебя сердечно благодарим за этот подарок, который Ты сделал нам, это общение. Благодарим, Господь, за то, что сегодня у Тебя есть что сказать нам о пути, которым шли, о пути, которым будем идти, Господь. Поэтому Ты Духом Святым руководи этим общением, братьями всеми, которые будут проповедовать, будут свидетельствовать о чудесах Твоих, о силе Твоей, которую являл Ты на пути, которым шли до сих пор, Господи. И просим Тебя, чтобы Ты вдохновлял и дальше на путь и на труд. Поклоняемся Тебе и славим Тебя, Бога нашего, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Братья, я расскажу, как наше общение будет проходить. То есть цель общения – помни путь, которым вел тебя Господь. То есть мы будем говорить о пути братства на протяжении этих лет, как Господь вел, какие преподавал уроки, как Он нас воспитывал. Будем касаться не только интервала с 61-го года, друзья, мы будем касаться и времен 30-х годов, о том, как Господь действовал тогда, какие трудности были, какие ошибки были. Наше общение будет проходить не в форме конференции, а в форме братского общения. Тем не менее, можно задавать вопросы. Если у кого-то есть вопросы по теме, пожалуйста, можете писать. Устные вопросы принимать не будем, только письменные. В основном здесь состав из братства Совета Церкви, но, возможно, есть гости. Поэтому гости также имеют право задать вопрос, какой у них лежит на сердце. В основном, друзья, будут участвовать в проповеди, в свидетельстве служителей Совета Церкви, но не только. Мы с вами будем молиться, чтобы Господь благословлял, чтобы Господь Духом Святым через братьев мог показать, как жили и как будем жить дальше. Пускай Господь благословит нас. Мы сейчас будем слушать проповедь. Василий Феодосьевич поделится и пригласит к молитве.